Глава 15. 4 августа 1942 года. Интересно, девки пляшут по 4 сразу в ряд. Я вообще когда-нибудь буду заниматься тем, что умею, или так и буду метаться от лагеря к лагерю? Достали меня уже эти упыри. Форму полицейскую опять-таки теперь стирать. Впрочем, чего это я? Не мне же. Стирают уже. Подполье, блин. Детский сад, штаны на лямках. Я еще и виноват оказался. Да ладно, все по порядку. Листовку девушка читала с выражением. Прочла. Все повосхищались. А потом один из мужиков: возьми и скажи. Мол, они в этом грузовике из-за такой листовки оказались. Так, слово за слово. Тем же словом по столу. Оказывается, действительно, один из малолетних героев 15 лет от роду, надыбыв нашу листовку, не выкинул ее, а притащил к себе домой. Да ладно бы просто притащил, так собрал вокруг нее своих приятелей и приятельниц, и стали они подпольем, которое стало писать свои такие же листовки и совершать мелкие пакости на дороге. За этим увлекательнейшим занятием их и застали местные полицаи. Так мало того, что пригласили к себе в гости, по пути вместе с пионерами прихватили все местное подполье в количестве 9 человек. Все готовы? Садитесь поудобнее. При обыске полицаи нашли в домах оружие. Повторяю, в домах и сараях. Услышав такое, я матерился так, что трава на поляне покраснела. Теперь вся эта героическая компания сидела в сарае в поселке и ждала увлекательнейшей прогулки к ближайшему оврагу. Причем уже завтра утром, вместе с продвинутыми пионерами и героическими комсомольцами. Отведя душу словесным поносом, я отозвал в сторону гнома и Ария и коротко обрисовал им задание на ближайшие 10 минут. Моим личным телохранителям 2 раза повторять не надо. Спокойно подойдя к пленникам, они молча принялись месить их руками и ногами, стараясь не попадать по голове жирному начальнику полиции. В остальном они совершенно не стеснялись. Через 10 минут я остановил ребят и подошел к пленникам. Раненый в позвоночник в мучениях умер. В плечо был на подходе. Ему старались бить по ранению, почкам и печени, практически не промахиваясь. А вот их начальник, катаясь от ударов, был еще вполне цел. Опять ничего личного. Самый обыкновенный цыганский метод воспитания. Подойдя к упырю, я, глядя на него сверху вниз, сказал: «Предложение простое. Выполнишь — оставлю жить. Никто из местных тебя пальцем не тронет, слово даю. Нет, забьем ногами, как подчиненных. На раздумье 10 секунд. Кивни, если понял». Дождавшись кивка, продолжил: «Ты сейчас пьешь свой самогон, после чего я отстрелю тебе ухо и замотаю голову бинтом, а потом поеду с тобой. Вякнешь хотя бы слово — убивать не буду, привезу в лес и посажу на кол. Освободим людей — уйдешь. Кивни, если понял». Опять дождался кивка. «Второй вариант. Снимем бинт с твоего приятеля и замотаем тебе голову. Тогда ухо отстреливать не будем, но ты пишешь расписку на получение 2000 золотых рублей от командира по имени Второй и обязательства по сотрудничеству. Кивни, если понял». Полицай глянул на меня из-под лобья и медленно кивнул. А вот это плохо. Не прокатило. «Гном Арье, займитесь как в ноябре», — сказал я, показывая на раненого полицая, и обратился к Сержу. «Отойдем». Когда мы отошли на 10 шагов, я добавил: «Сдаст». «Сразу сдаст, как только в поселок въедем». Не испугался, сразу видно. «Значит, смотри, какая смешная штука. Пришли за пионерами, а взяли подполье вместе со всеми сочувствующими. Среди этих подпольщиков есть информатор, и этот информатор среди взрослых. Как только он узнал о пионерах, сразу же сыграл под них. Начальник полиции знает информатора, он этих партизан под наш отряд подставляет. Заодно и деревни по всей округе вычищает. Умная и хитрая скотина. Мы в этой стране никогда не работали. Как только погранец взорвал железку, подполье взяли и принялись чистить деревни. Скорее всего, информатора здесь нет. Он остался в поселке. Сейчас информатор в сарае вместе со всеми пленниками. Там он за ночь погреет уши, соберет всю информацию и уже по ней всех оставшихся на свободе, включая родственников, уложит в одну яму с пленниками. Иди допрашивай начальничка и пожестче. Нам упырь больше не нужен. Долбить этого массовика-затейника пока не посинеет, но про информатора узнаете. И вообще все из него вытрясите. А я с партизанами этими поговорю. Напарник принес мне информацию через 40 минут. Нахватался у меня знаний по верхам и первым делом прикладом трех линейки прошелся по лицаю по нервным окончаниям на пальцах. Причем и ног, и рук, чтобы болевые ощущения не смешивались. На четвертом пальце полицай сломался. Хм, ну да, все так, как я думал. Полезно иногда читать в детстве книжки про войну. Особенно мне молодая гвардия всегда нравилась. Всей толпой ходили и решали, грохнуть им полицая или нет. А в результате он же их всех и выдал, ни в каком месте ни разу не сомневаясь. Что мешало этого полицая по-тихому на огороде закопать? Пропал и пропал. Или повесился от неразделенной любви. Так даже лучше. Хотя, конечно, ребята молодой гвардии – герои с большой буквы. И девчата. В мое время родители таких маленькими детьми называют. А они ежесекундно под смертью ходили. И не пару дней, а почти 2 года. Но не лицедеи были эти мальчики и девочки. Не лицедеи. Бойцы все поголовно. Но не конспираторы. И также действия свои наперед просчитывать не умели. Впрочем, здесь они еще живы. У меня у самого в отряде половина такие же, а то и младше. И также голыми руками готовы полицая вдушить. Одна ненависть в душе. И месть. В этом поселке еще мерзопакостнее получилось. Девочке из многодетной семьи очень нравился один мальчик. Вот прямо так нравился, что дальше только жениться, а у мальчика папашка полицай. Дальше можно не продолжать. Информатор сдал все подполье и всех сочувствующих с родственниками и пионерами, а подставил эту девочку. Но это по малолеткам. Девочка эта глупенькая тоже в грузовике оказалась. До кучи. Чтобы рассказать не могла, кто их так красиво всех в одну яму собрал. По основному информатору раскололись оба. И начальник полиции, и раненый полицай, назвав одного и того же человека. Вернее, двоих человек. Брата с сестрой. Деревня-с, все так переплетено. Сейчас съездим, расплетем. Заодно и местный партизанский отряд по месту натаскаем. Не тащить же их всех с собой. Хорошо еще жердя этот хитрым оказался. Тех, кого можно подставить под нас, он выгреб и повез в город. Там местный концлагерь есть. Заодно и 4 красивых девчонок для собственного потребления прихватил. А вот всю остальную толпу решил завтра с помпой повесить и расстрелять. Чисто для того, чтобы всех местных полицаев кровью замазать. Поселок там большой, еще и с окрестных деревень народ выгребли. И к утру еще полицаи подтянутся из соседних деревень. Теперь самое приятное. В поселке расположена немецкая администрация, собирающая, вернее, отбирающая продукты у населения. Что-то вроде комендатуры. Большевики ведь тоже этим грешили. Называли только иначе. Продотряд. Смешно, но не менее кроваво. Гасили этих продотрядовцев все, кому не лень, и тем, что под руки попадалось от обрезов до вил и топоров. Пламенные коммунисты не стеснялись выгребать с подворья все до последней крупинки, обрекая многодетные крестьянские семьи на лютую голодную смерть. Только тогда были простые крестьяне, которым не повезло родиться в деревне. А сейчас фельджандармы, полицаи, орцкомендатуры и арийский порядок, привезенный совсем из другого государства. И порядок этот обрекает тех же крестьян на не менее лютую смерть. Вот с комендатуры мы и начнем, и порядок обеспечим. Благо, немцы все по домам в поселке расквартированы. Ну и с местных полицаев, разумеется. Задержались они на белом свете. Заодно и снайперов потренируем, курсантов натаскаем. И из местных пионеров народу наберем. Есть здесь перспективные ребята и девчата. Да и мужиков пяток в группу рыси можно отобрать. Хорошие автомобили концерн Volkswagen делает. Мне они всегда нравились. Дизайн, комфорт, двигатель экономичный. Кушает всего 9 литров на 100 километров. Скорость целых 80 километров в час И пулемет установить можно, если крышу снять. Шучу. Это я уже Кюбельваген описываю. Хотя он тоже Volkswagen. Хорошая машинка. Нам она в наследство досталась от внезапно скончавшихся фельджандармов. Как их в поселок занесло? Видно, на шумок подтянулись. На расстрел, в смысле. Они любители поучаствовать? Вот и поучаствовали лично. А у нас опять незапланированный расход наганных патронов. Сплошные убытки, никакой экономии. Но в остальном сплошные плюсы. 3 грузовика у нас теперь есть. И добавилось 17 человек. Это помимо местного партизанского отряда, который теперь вооружен, экипирован и полностью снабжен продуктами минимум до весны. Заодно и группе рыси продуктов набрали. Это не я. Я здесь почти ни при чем. Немцы подсобили. Они и грузовики пригнали, и загрузили их уже. Только вывести оставалось. Я, как всегда, мимо пройти не смог. Мне бы кто в том году пригнал 3 грузовика продуктов. Сам по хуторам бегал, как в задницу ужаленный. Правда, пришлось в этом отряде белку оставить, забрав его из группы рыси. Но в группу добавилось 10 деревенских мужиков, а остальных я забрал к себе. В основном это молодые и крепкие юноши, от 16 до 18 лет, и 3 девчонки. А куда от них деваться? Оставить их здесь нельзя. Сразу расстреляют. Еврейки. Пусть будут. Сара сказала, что все в порядке. Весь отбор проводили Сара, Фея, Гном и Арье. Поселок мы обложили снайперскими парами, перекрывающими все подъезды. И главное, подходы через поля. Хорошо, что у нас были местные мальчишки. С каждой снайперской парой было по 3 местных кадров в качестве консультантов и грубой мужской силы. Они же работали и пейджер-боями, бегая связными и информаторами. Сотовую связь и рации «беги-болтай» здесь еще не придумали, но при наличии крепких мальчишеских ног, знания местных лазеек и жгучего желания нам помочь, техника не понадобилась. Склад необходимых для жизни предметов, 3 грузовика и сарай с пленными охраняли 4 полицаев. В бывшем сельсовете еще продолжалась пьянка, на которой в качестве почетных гостей оказались фельджандармы, поэтому резать их пришлось по очереди и позже всех. Занимался этим я с батей, Одой и Тамиром. Остальные ребята, разбившись на пары и сопровождаемые местными сусанинами, чистили поселок. Так что к тому времени, когда пьянка в сельсовете начала затухать, в поселке не осталось ни одного живого упыря. Местные здорово помогли, сами бы мы не справились. Помимо информации по месту, ребята и девчата давали краткую характеристику будущего покойника, поэтому под занавес у нас осталось достаточное количество живых полицаев для построенной в поселке виселицы. Фельджандармы с их кюбельвагеном, оружием и формой с документами достались нам в качестве приятного бонуса. Так что я опять фельджандарм, только в этот раз вместе с Сержем и батей. Ну а вся остальная толпа с комфортом катит позади нас в грузовиках. Белку я оставил в новом партизанском отряде специально. Первые дни он будет натаскивать отряд по нашей методике и держать их всех за ноги, чтобы не разбежались по окрестностям в поисках героических подвигов. Мы же, проводив группу Оды, на обратном пути заберем у них отобранный себе молодняк, но об этом знает один Белка. Пришлось задержаться у них на целый день, расписывая методику тренировок минимум на месяц, чтобы в наше отсутствие никто никакое место из леса не высунул, так как зачистка карателей будет обязательно, ибо нашумели мы изрядно. Да и повешенных полицаев на построенные ими же виселицы не заметить будет несколько сложновато. Хорошо, что номинальный командир новоиспеченного отряда «За Родину» был полностью со мной согласен. В том смысле, что сначала надо обустроиться и потренироваться, а потом уже подвиги совершать. Ну а с пионерами провели беседу Сара, Ода, Гном и Арье, показав им несколько приемов и рассказав по ходу дела пару историй о героических подвигах. Впечатлились все, даже взрослые. Очень надеюсь, что этой беседы хватит до нашего прихода. За ночь по почти хорошей дороге и на почти комфортабельных машинах мы отмахали достаточно далеко, немного не доехав до того самого города, в котором я собирался совершать свои первые художества. До города Остров, то есть. Но поскольку мы отмахали больше 60 километров на технике, Можно было дать людям отдохнуть. В то же время мне надо было плотно позаниматься с уходящими ребятами, а рыси необходимо было потренировать бойцов из нового пополнения. Таким образом, добравшись до нужного нам проселка, мы ушли направо по не слишком хорошей дороге, проехали еще 20 километров и остановились на дневку на небольшой полянке в глухом еловом лесу. В последующие 2 суток не произошло ничего принципиально нового. Мы с Сержем проводили подробный инструктаж, принимая у ребят экзамены на знание предмета. Батя проводил занятия с новыми курсантами, а рысь с гномом Арье и еще 2 местными сусанинами ушли в разведку. Надо было найти лодки, чтобы переправиться на другой берег реки Великая. Великая она не великая, но 150 метров есть, как бы и не больше, и лодки нужны по-любому. После переправы ребята пойдут уже без нас. Рысь будет сопровождать группу Оды столько, насколько это будет возможно, а потом будет возвращаться. Я еще на базе предложил ему перейти линию фронта вместе с ребятами, но неожиданно рысь отказался и попросил о возвращении на базу. Пришлось узнавать у девчонок. Ну да, пример Виталика никого не оставил равнодушным. Хорошо, что еще пока до киндер-сюрприза дело не дошло. Рысь и Илана неплохо вместе смотрятся. Мало мне головной боли. Разрешил. Куда мне деваться? Надо заботиться о подчиненном. Да и знает парень много. После нового пополнения я перетряхнул группу рыси, забрав у него бывших пленных и добавив ему побольше народа из поселка. Сделал я это специально. На базе у меня не было других людей, так что я набирал в группу прикрытия, кого придется. Вернее, кого не жалко. И рысь это понимал, как никто другой. А сейчас тем более я выделил ему максимальное количество пушечного мяса. А как назвать новое пополнение? Только так и никак иначе. И я, и рысь, и группа Оды это прекрасно понимаем. Пойдут они не быстро. Большая часть пути по лесам и болотам. По пути надо будет что-то есть. Значит, они будут щипать полицаев. А это однозначно потери. И это потери группы прикрытия. Основную группу рысь будет беречь, подставляя своих бойцов. Выживут хорошо. Нет, значит, не судьба. Группа Оды должна дойти до линии фронта любой ценой. Всего через 2 сутки я обязан переправить 2 группы на ту сторону реки и начать шуметь здесь. На той стороне сплошные леса да озера, стихия рыси. Он в лесу, как рыба в воде. Да и Ода с Тамиром и Саром его ученики. Конечно, если идти по дороге, там поселки есть и немцы, и полицаи присутствуют. Вот только к ближайшему жилью рысь выйдет 80 километров. Маршрут мы с ним на пару прорабатывали, а направление он с закрытыми глазами выдерживает, как будто в нем компас встроен. Вот талант у человека. Тяжело на душе. Все вроде нормально. Ребят переправили без проблем. Простился с группой. Поцеловал Сару. Потрепал по плечам ребят. Даже проводили мы их с гномом и Арье немного, пока остальная группа обратно переправлялась. Но все равно прощаться пришлось. Ушли вроде тихо, но иначе и быть не могло. Теперь наше дело. Но я уже все продумал и оставил основную группу в лесу у машин. На станцию едем мы с Сержем. На паровозе, разумеется, на который подсели с трудом. Светло слишком. А составы идут, как назло, с пехотой и техникой. Темнеть уже начало, как появился нормальный состав, с закрытыми вагонами, в смысле. Мы сейчас катимся к станции, а гном с батей и Арье на путях фугас ставят. Пока мы по станции будем шариться, глядишь, и налетит кто-нибудь. Нам там проще будет, наверное. Налететь-то состав налетел, причем налетел по полной программе. Зараза. Мы на станцию въезжали, а нам навстречу санитарный поезд. Вот сейчас начнется. Ну и началось еще через 1.5 часа где-то. Пришлось нам полежать немного на крыше вагона. Слишком много народа вокруг болталось. Фугас гном поставил у небольшого полустанка. Надо же было где-то листовки оставить. А там, видимо, телефон был. Ну и понеслось. Хорошо, никому в голову не пришло искать нашу группу рядом с городом. Но нам-то с Сержем было от этого не легче. По этой станции все бегали, как муравьи ошпаренные. Пришлось ловить 2 часовых и переодеваться по-быстренькому. Уходить как-то надо. Еще и состав любимый надо найти. С бензином, в смысле. А он все не попадается и не попадается. Третьего любопытного уже зарезали, а все бестолку. В общем, пришлось использовать звонок другу, ловить пожилого железнодорожника и на чистом русском языке вежливо спрашивать, где у них стоит самое вкусное. Вежливого обращения железнодорожник не принял и стойко молчал, как партизан на допросе. Я бы тоже молчал, заподозрив в этих вежливых немецких солдатах агентов гестапо, но после того, как я перешел на более привычный для железнодорожника язык, а Серж, нахватавшийся у меня выражений, пообещал мужику натянуть око на очко, беседа приняла более конструктивный характер. Пробормотав «так бы сразу и сказали», железнодорожник шустро повел нас наискось, подныривая под вагонами, как молодой, и составов через 7 замер прямо под вагоном. Я чуть не воткнулся головой в то место, на которое Серж пообещал ему око натянуть. Легко сидя под вагоном, в позе какающей каракатицы, невысокий железнодорожник сказал: «Во! Состав с бомбами. Вторые сутки стоит, а за ним еще один. А дальше склады, только там охрана». И добавил чуть тише: «Эк ты, сынок, завернул-то, глаз на жопу. Я такого и не слышал никогда. Но сразу видно, наши. Немец о таком даже подумать не сможет. Чего ты сразу? Глаз на жопу. Я что, по-человечески не понимаю? Живым-то меня оставите? Дети у меня, и внуков трое уже». Дед жалостливо сморщился. «Ага, заплачь еще». А под вагонами скакал, как козел малолетний. «Нет, сейчас зарежу и съем», — мрачно схохмил я. «Как мы уходить отсюда будем? Летать нас не обучали, а сами мы не местные. Пока бегали, мы уже направление потеряли. Сейчас свяжем тебя. Полежишь здесь. Вернемся, заберем. Только не обессудь. Лежать ты будешь на бомбе. Дернешься, от тебя одни копыта останутся. Да и то не совсем целы». После чего, проделав несложные манипуляции, подложили под зажмурившегося старика самый обыкновенный камень, прихваченный мной заранее. Стану я на него гранаты тратить. Самому мало. Мне их всегда мало. А у немцев гранаты не той системы. Заколебали меня эти терочные запалы. Ни растяжку нормально не поставишь, ни картошку не уложишь. Видно, мужик был здесь давно. Или мой любимый состав вставили без него. Состав с горючкой был третьим, а по гаузе сразу за ним. И часовые были, но с того края состава. Мы не стали их беспокоить. А вот часового у первого состава пришлось убирать. Еще и оттаскивать его пришлось. Но справились. Долго ли умеючи? Фугасов заложили аж 3 штуки. Опять бычок сигары пригодился, выбитый у старшины с огромным трудом. Но не попадались мне пока сигары. Где я их возьму? Рожу, что ли? Было немного у начальника концлагеря в Себеже. Но я их отдал уже. Надо было заныкать, но я не сообразил сразу. А потом старшина вцепился, как клещ. Вернулись, забрали деда и, опять подныривая под вагонами, припустили в противоположный конец станции, а потом и на окраину. Дед держал направление, как рысь, намертво. Сказали к реке. Прет к реке, как танк, не сворачивая, только палисадники и калитки мелькают. Ну да, станция в самом городе, а группа на противоположной стороне реки. Нам еще сегодня плавать и бегать остаток ночи. Долбануло через 40 минут, как по часам. А потом понеслось. Что за бомбы там были, не знаю, но шнуры надо делать длиннее. Слышать я смог только 30 минут. Когда с дедом прощались, мы друг друга не слышали. Поэтому я так и не понял, послал он нас или благословил. Но немецких денег я ему все равно отдал. У нас же они промокнут, а вместо туалетной бумаги их использовать нельзя. Жесткие. Я ему эти бабки в последнюю рекламную листовку завернул. Пусть почитает на досуге. Простились мы с дедом жестами. Он нас даже обнял на радостях. Видно, не мог поверить, что мы его покидаем. Куда дед заныкался, я так и не понял. Копперфильд доморощенный. Мы 10 шагов сделать не успели, а деда и след простыл. Наверное, уже к станции подбегает. Он все-таки на работе. Не дай бог прогул поставит. Здесь отметку о прогулах в гестапо ставят. На какое место ему таких удовольствий? Ежели чего, пусть валит на нас. Но да сам разберется, не маленький. Мы-то рванули в другую сторону, но отбежали недалеко. Главное было направление обозначить. Уходили мы не по берегу. Переоделись в свою одежду. В маскхалатах все же плавать удобнее, чем в немецкой форме. И не торопясь зашли в воду. Притопили форму. И прости-прощай этот берег. Хорошо, я заранее спросил у Сержа, умеет ли он плавать. Оказывается, этот дельфин, если понадобится, баржу утянет. На тот берег он приплыл много раньше меня, хотя я не сказал бы, что плохой пловец. Бегать в мокрой одежде не самое приятное занятие, но деваться было некуда. Побегать, впрочем, пришлось недолго, 8 км, и все вдоль берега реки, заодно и высохли. А дальше мы уже ехали с комфортом на такси, на кюбеле в смысле. Говорил же, хорошая машинка. Классно, что он маленький. Его сразу еще, когда мы ребят переправляли, в укромном месте припрятали со всякими там приятными разностями, вроде сала, фляжки с коньяком и феей в качестве охраны. Следующий день мы отсыпались и ночью встали на обратный путь, отмахав по дороге почти 70 км. Правда, уже по другой дороге. Говорил же, здесь леса сплошные, но проселочные дороги есть и очень неплохие дороги. Получилось так, что, сделав круг почти в 200 км, мы приехали почти до базы нового партизанского отряда. Когда я планировал его расположение, мы с командиром отряда даже поспорили, но мой опыт победил. Это я к чему? Базу я расположил около озера в лесу, а не рядом с поселком. Да, по бабам бегать будет затруднительно, но и бегать повидать сельчан желание будет меньше. Все же 30 км почти. Дольше проживут. Последний аргумент тоже не последнюю роль сыграл. И ложное направление этот хитрый крестьянский мужик тоже слепил, раскрыв по секрету троим, особо болтливым сельчанам, ложное месторасположение отряда. Словом, никто не ждал нас так быстро. Верхом наглости всем показалось другое. Обратно я собирался проехать через тот же поселок. Но дело в том, что мы очень удачно нахулиганили в соседнем районном центре, да и пущенный под откос поезд немалую роль сыграл, поэтому в поселке все прошло тихо и благородно. Просто полицаи не успели развернуться, пока до упырей дошла информация, что уничтожение подполья превратилось в массовый мор местных полицаев вместе с городскими полицаями и их начальником, на железке слетел с рельсов санитарный поезд, и в ту же ночь станция в городе Остров превратилась в груду перекрученного железа. Собрав трупешники коллег и прикопав их на ближайшем кладбище, городские полицаи даже не зверствовали. И вот почему. Я всегда говорил, что главное – это наглядная агитация. За 0,5 км перед поселком мы поставили щит, на котором было наше скромное послание. Так будет с каждым палачом. Второй. А сразу за ним лежала кучка сожженных полицаев, в которой выделялся начальник полиции и его информаторы. Жирного упыря и братика с сестричкой я после недолгого размышления пристроил в костерок живыми. Вот поэтому-то полицаи и свалили уже на 2 сутки. У них образовалось очень много неотложных дел. Даже оставлять никого не стали. И правильно сделали. Долго нам еще пяток полицаев повесить, что ли? Разведку из гнома Арье и 2 местных пионеров я в поселок, конечно же, закинул, но это так, для подстраховки. Так что мы распрощались с гостеприимными хозяевами еще через сутки, и прежним порядком кюбель с мнимыми фельджандармами впереди и 2 грузовика с полицаями за ним двинулись домой. Я почему эту дорогу выбрал? Про проселки я уже говорил. Маршрут группы погранца был проложен таким образом, чтобы он мог проводить мою группу, забрать нашу закладку, взорвать линию Резекне-Остров и, отвлекая внимание упырей на себя, уходить в сторону Эстонии. Группы Стрижа и Руля развлекались по другую сторону Резекне и тоже уводили упырей в сторону Эстонии и в направлении Ригги. А вот район города Лудзе мы не трогали вообще. Сейчас группы уже должны возвращаться, то есть идти на мягких лапах, разведывая окрестности. С учетом наших недавних художеств и нервической обстановки на границе с Эстонией, Сам городишко мы прошли тихо. Если честно, я хотел бросить технику перед городом, благо здесь были озера, в которые можно было пристроить это немецкое железо. На меня задушила жаба. Но так не хотелось переться в такую даль пешком, поэтому мы свернули перед городом направо на проселок и встали на дневку в небольшом перелеске. Рыси у нас нет, но за день мы нашли неплохую полевую дорогу, огибающую город, и следующей ночью поехали дальше. Единственным местом, где нам пришлось все же отметиться, был переезд. Ну что же делать? Бронетранспортер — штука хорошая. Полицейскому полку опять не повезло, а Белка снова на технике. Правда, ни пути не минировали, ни листовки не оставляли, ни трупы не раскладывали. Невинно убиенных немцев из полицейского полка охранной дивизии мы забрали с собой вместе с Гономагом и всем их отделенным хозяйством. Пропали и пропали. Раки в одном из озер были очень довольны. Ну а дальше? Огородами, в смысле проселками и перелесками, заметая за собой следы срубленными елками и максимально проверяясь, за двое суток, не сильно торопясь, пришли на одну из запасных баз. Нет, не к своему лесу, ставшему уже почти родным, а на прошлогодний хутор, на котором хозяева дорогу заминировали. Мы его в этом году еще не трогали, а старшина в наше отсутствие построил здесь 6 землянок и дежурного гонца оставил, на всякий случай. Просто именно сюда, если все получится, ОДА выведет радистов НКВД. Если группа дойдет, связь пришлют обязательно. После долгих сомнений и размышлений я пошел с Козырного туза. Но об этом потом.